его неровный желтый отблеск. Голубев устал, но спать не ложился. Сегодня его первое дежурство в госпитале. Почти 10 лет назад он закончил медицинский институт в Сибири. Многое испытал и пережил на фронте, занимал большие административные должности. А после войны потянуло его на лечебную работу, выполнять то дело, ради которого он учился. С огромными трудностями ему удалось попасть сначала в маленький гарнизонный госпиталек, затем на лечебный факультет военно-медицинской академии. Он окончил факультет в 1950 году, и его назначили ординатором в один из крупнейших военных госпиталей. О дежурстве Голубев узнал неделю назад. Вчера вечером он еще раз перелистал учебники по терапии Ланга, Зеленина, прочитал справочник по неотложной терапевтической помощи, готовился как к серьезному испытанию, даже немного волновался. И вот дежурство кончается, а ничего особенного не произошло. Больные поступали несложные, с язвенной болезнью, с гипертонией, с эмфиземой легких. 2 солдата с пневмонией, вполне ясные, что называется, студенческий случай. Он быстро во всем разобрался, и было даже немного обидно, что не пришлось ни над чем призадуматься. По проспекту, шипя колесами, прошел последний троллейбус. Дождь усиливался. Молоденькое деревце, должно быть, тополь, высаженное на проспекте прошлой весной, гнулось на ветру, снова распрямлялось и опять гнулось. А ведь оно борется за свою жизнь, борется с ветром, — подумал Голубев. В дверь громко постучали. Вошла сестра приемного покоя. «А вы, оказывается, не спите?» «Да не хочется что-то. К вам тяжелого привезли». «Ну что ж, давайте». Голубев энергично потер руки. Глава 3. Скрипнула дверь. Показался шофер. И за ним краснощекий круглолицый сержант. Они внесли больного. Больной лежал на носилках с головой, укутанный в стеганный спальный мешок. Потому как надулись вены на больших руках шофера, шедшего первым, как он напрягался, наклоняясь вперед и приподнимая плечи, можно было понять, ноша тяжелая. Больного пронесли через вместительный, залитый мягким светом зал ожидания, в кабинет терапевта. Шагов почти не было слышно, пол покрывали ковры. «Кладите его сюда, на топчан», — распорядилась сестра. «Спальный мешок оставьте на носилках, здесь тепло, шинель снимите». Когда стали снимать шинель, больной застонал приглушенно и протяжно. Голубеву бросились в глаза синие губы больного, точно он только что ел чернику. «Вы сопровождающий?» — спросил Голубев сержанта. «Так точно. Гвардии сержант Быстров. Тогда подождите в зале». Сержант и шофер, осторожно ступая, вышли из кабинета. Голубев сел подле больного, спросил. «Ваша фамилия?» «Сухачев. Имя, отчество?» «Павел Данилович». Голубев заметил, как больной часто и поверхностно дышит. Дыхание шумное, и крылья носа раздуваются при вдохе. «Носокрыльное дыхание», — отметил Голубев. «При каких заболеваниях оно встречается?» Он отогнал эту мысль. «Не надо спешить, иначе запутаюсь». Голубев оглядел больного. Перед ним лежал атлетически сложенный юноша. Его светло-карие глаза лихорадочно блестели, лицо раскраснелось, и над верхней губой, и на щеках золотился пушок, и брови, густые, пшеничного цвета, тоже золотились, придавая всему лицу какое-то сияющее выражение. На что жалуетесь?